Вы с мамой поезжайте, а я пешком приду, хочется пройтись. Ну вот, оставь, пожалуйста. Незачем тебе в 16 лет одному прохаживаться ночью по улицам. Сзади блеснул свет. Дверь снова отворилась. На улицу вышел Браун, за ним Клервиль. Кажется, не могли услышать, тревожно подумал Витя. Яценко приподнял меховую шапку в ответ на их поклон и сказал: «Мое почтение». Витя сорвал с себя картуз и высоко махал им в воздухе. Англичанин раскуривал папиросу. Витя почти весь вечер с отъезда Шаляпина с восторженной завистью следил за майором Клервилем. Он никогда не видел таких людей. Фигура англичанина, его уверенные точные движения, его мундир с открытым воротником и с галстуком защитного цвета — все казалось Вите необыкновенным и прекрасным. Он вообразил себя было английским офицером. Не вышло, да и извозчик подъехал. Николай Петрович помог жене сесть в дрожки. Витя покорно полез за ними и кое-как поместился посередине. Точно на руках скользнула у него неприятная мысль. Он вдруг перестал сознавать себя светским человеком и почувствовал еще большую, чем обычно, зависть к взрослым свободным людям. Может, они вовсе и не домой теперь, а куда-нибудь в такое место? «По Пантелеймоновской, прямо», — сказал извозчику Николай Петрович. «Любили ли вы этот вечер?» — спросил майор Клервиль, продолжая говорить по-русски, как в течение всего приема. Англичанин был в возбужденно-радостном настроении, почти в таком же, как Витя. «Любил», — мрачно ответил Браун. «Этот человек Шаляпин, я восхищаюсь его...» «Идем пешком в отель». «Что? Что вы говорите?» — вздрогнув, спросил Браун, точно просыпаясь. Англичанин посмотрел на него с удивлением. «Я говорю, может быть, нам немного гулять пешком?» «Нет, я устал. Пожалуйста, извините меня», — ответил Браун по-английски. «Я поеду». Они простились. Ночь была лунная, светлая и холодная. Клервиль с папиросой во рту шел быстрым крупным шагом, упруго приподнимая на носках свое усовершенствованное мощное тело. Он сам не знал, отчего был так бодр и весел. От шампанского ли? От того ли, что шла великая небывалая война за правое дело, в которой он, английский офицер, с достоинством принимал участие на трудном ответственном посту. Или от того, что ему так нравились снег, морозные ночи, весь этот изумительный город, не похожий ни на какие другие. Та девочка бесспорно очень мила. Здесь что-то было, впрочем, не совсем в порядке в мыслях майора Клервиля, но ему было не вполне ясно, что именно. Шаляпин пел изумительно. Другого такого артиста нет на земле. Клервиль был рад, что видел вблизи Шаляпина и обменялся с ним несколькими словами. Доктор Браун явно не в духе и даже не слишком любезен, однако он замечательный человек. Хозяева очень милы, особенно эта барышня. Но ведь Биконсфилд тоже был... «Еврей и граф Росбери женат на еврейке», — неожиданно ответил майор Клервиль на то, что было не совсем в порядке в его мыслях. Он остановился пораженный и громко расхохотался. Так смешна ему показалась мысль, что он может жениться на русской барышне, да еще на еврейке, да еще во время мировой войны. «Что сказали бы...» «В бачелоре», — спросил себя весело Клервиль. Слева от него, под фонарем у ворот, на уступе странно загибающейся здесь улицы, два человека в военной форме, вытянувшись, смотрели на него с изумлением. Майор нахмурился, отдал честь и прошел дальше.